Глава 12. На самом деле, старику, с которым я разговаривал, недавно исполнилось 27 лет, и звали его Георгий. Он путался в воспоминаниях и рассказать смог не так много, как бы мне хотелось. Но кое-какую информацию я все-таки получил. Георгий попал в чистилище примерно 3 месяца назад. Был крепким спортивным парнем и проживал в Новосибирске. Повелся на красивую девчонку в ночном клубе. Пошел с ней гулять и дальше провал в памяти. Очнулся рядом с Черноярском. В окружении местных аборигенов, которые с ним не церемонились, врезали по башке дубины и доставили в поселение. Кстати, тогда он был не один. Помимо него аборигены захватили еще 1,5 десятка людей, которые тоже не помнили, как очутились в пространстве между мирами и ничего не понимали. В Черноярске всех, кого привели, сначала держали наверху, в бараке, возле пирамиды. Там почти всегда многолюдно. Бывает, скапливается до 100 человек. Не только мужчин, но и женщин с детьми. Кормежка плохая, баланда и гнилые овощи. Туалет внутри и общая жестяная параша, спали на полу. Охрана суровая, при малейшем намеке на недовольство со стороны невольников, сразу применяла силу. А затем пришел один из старших и отобрал 50 человек. Всех детей, большинство женщин и нескольких мужчин. В эту группу попал Георгий. И когда людей повели в пирамиду, он решился на побег. Если Георгий не врал, бойцом он был неплохим. Тем более, что в разговоре проскочило, будто он в свое время служил в спецназе ГРУ по контракту на должности старшего разведчика. Он смог сбить одного богатыря-охранника с ног и схватил его автомат, а потом приставил к его голове ствол и потребовал свободного прохода в лес. Однако появился старший, который посмотрел ему в глаза, и Георгий послушно отдал ему оружие. Что это было, гипноз, магия или какая-то техника подавления воли, он так и не понял. Но факт остается фактом. Его разоружили, и старший отправил крепкого невольника, который решился на поступок, в подвал. С тех пор Георгий почти всегда здесь, и по его собственному заявлению, лучше бы он не сопротивлялся и сразу принял смерть с теми, кого уводили в Черную пирамиду. Да-да, их вели на смерть. Точнее, на заклание, на жертву. И от тех, кто был к ней приговорен, старшие свои намерения не скрывали. Георгий неоднократно слышал от них, что из смерти и страданий они строят пирамиду. Слезы, боль, страх и душевные терзания каким-то образом они могли все это аккумулировать на своих алтарях, собирать и трансформировать в материальные кирпичики, которые шли на постройку древнего злого артефакта. «Ты понимаешь, о чем я тебе толкую?» – разговорившись, спрашивал меня Георгий. «Это же магия смерти. Злая тьма, непотребство. Где-то люди в космос вышли». Телевизор смотрят, в интернете спорят, летают отдыхать на райские острова и поднимаются на вершину Эльбруса. А тут такое происходит, отчего волосы дыбом встают. Людей режут словно скот. Насилие, пытки и древние ритуалы. Я ощущал зло от пирамиды. Видел Аббаса, русалку и старшего. Дважды убил Мишаню, читал дневники Марии Волоховой. Да и так за свою непростую жизнь неоднократно сталкивался с плохими вещами. Но я не хотел верить Георгию и спросил его, «Неужели все настолько плохо?» «Даже хуже», — прошептал он. «Намного хуже. Просто я не могу рассказать всего, что видел, язык не поворачивается, и трудно сосредоточиться, потому что ослаб. Однако, скоро ты сам все увидишь и поймешь, что я не солгал. Ты когда-нибудь видел, как 5-летнюю девочку под древние злые молитвы кладут на алтарь и трахают, словно последнюю шлюху во все дырки со всеми извращениями, пока она не сдохнет на хуй мучителя. Я видел. И проклял этот день. Хотел вырвать себе глаза и порвать пальцами барабанные перепонки. Не получилось, старший снова вмешался. Запретил членовредительство. А мужики? Ты знаешь, что бывает с крепким здоровым мужчиной, когда ему в задницу вставляют раскаленный прут? Скоро можешь узнать. И не со стороны на это будешь смотреть, а сам участие в ритуале примешь. Как тебе такой расклад? Не нравится? Я здесь давно. Наверное, самый старый из всех узников подвала. Уже истощаюсь и готов к смерти. Я хочу ее прихода, молю о скором конце. Но после каждого ритуала старшие отправляют меня обратно в подвал и дают возможность восстановиться. А ты мне не веришь. Зря. Зачем тогда спрашиваешь, если не веришь? Зачем? Ладно, успокойся, верю я тебе. Но ты мне конкретику давай. чем отличаются те, кто сидит в бараке, от тех, кто в подвале? Люди разные. Это ясно, однако в чем разница? Как пример, вспомни животных. Одних растят ради мяса и шкуры, а другие, пока могут, дают молоко и шерсть, и только потом отправляются на бойню. Ну? Вот тебе и ну. В бараке обычные люди, не способны долгое время выносить страдания. Час-другой и умирают. Если мастер работает, профессиональный палач, могут и день протянуть, но пирамида их душу раньше забирает. А в подвале самые сильные, не физически, а именно духовно. Кто стержень в душе имеет, на поступки способен и сам по жизни себе дорожку протаптывает. Мы страдаем дольше, наблюдаем за пытками и сами им подвергаемся. Нас убить не так легко, и наша агония длится не часы, а недели и месяцы. Ты понимаешь меня? Пока не очень. Всему свое время, потом поймешь. Просто запомни, с одного человека из барака выходит один кирпич для пирамиды, иногда два. С нас гораздо больше. За несколько ритуалов, может, 10. Допустим, что так и есть. А как часто вас в пирамиду водят? Ритуалы проходят нерегулярно. Иногда в неделю сразу два, случается, что за месяц 3 раза. Наверное, все зависит от того, сколько жертв накопилось. А каким путем ведут? В сопровождении старшего через коридор в конце подвала. Ты его уже видел? Да. Вот по нему мы в пирамиде и оказываемся. Проход охраняется? Нет. И никто не пытался уйти из подвала? Конечно, пытались. Только там не просто коридор, а нечто магическое. Не спрашивай, не знаю, в чем дело. Однако не успевает человек и 5 метров пройти, как ему становится плохо, и он возвращается. Когда старший рядом, нормально, а без него не пройти. Я замолчал. Следовало обдумать слова Георгия, а его уже понесло, и он никак не мог остановиться, продолжал нашептывать про ужасы пирамиды. Это все происходит давно, года и десятилетия. Когда я только в подвале оказался, тоже всем интересовался и хотел отсюда свалить. Здесь был один местный чудак по имени Гойто. Он очень долго держался, только недавно помер. Все на помощь любимой женщины рассчитывал, какую-то Светлану ждал. Не дождался, а мне немало знаний передал. К сожалению, совершенно бесполезных. Так он говорил, будто пирамида строится для того, чтобы соединить нижний мир и средний. После чего орды демонов, злых духов, оживших мертвецов и призраков прорвутся на землю. Они начнут пожирать людей. Через это обретут великую силу, и многие станут подобны богам. «Да-да», — плохо слушая Георгия, согласился я с ним. «Продолжай». А еще он говорил, что злые духи могут зачать от некоторых женщин детей, получаются полукровки. Если они больше к демонам близки, то похожи на старших, а если на людей, то почти люди. «Покойный Мишаня — классический пример такой связи», — отметил я. «И был разговор», — продолжил Георгий, — «что под пирамидой огромный древний лабиринт, который хранит несметные богатства, наследие древних цивилизаций. И там же под землей гномы проживают, и мутанты всякие, вот так-то. Хотя нас это не касается, мы подвальники. Еще день-другой, и снова будет проведен ритуал. Тебя к этому времени уже допросят. Ты все старшим расскажешь и с нами пойдешь. А если упрусь и ничего не расскажу? Не бывает такого. Все ломаются, и ты ни разу не особенный. Старший тебе в глаза посмотрит, и ты сдашься. А еще тебя могут Гаганчику отдать. Вспомнив, что уже слышал это имя или прозвище, я поинтересовался. Кто это? Скорее, что призрак. Зовут Гаганчик. Он маленький и глупый. Помер, когда ему было 8-9 лет. В Нижний мир не отправился, при старших крутится. Они его подкармливают крошками с ритуалов, а призрак помогает охране и пытает людей. Как пытает? Может в голову залезть и самые сокровенные тайны узнать, наслать видение или заставить человека совершить нечто плохое. Георгий оборвал свою речь на полуслове, вздрогнул и посмотрел в сторону коридора. «Ты чего?» Я слегка толкнул его в бок. «Старший идет. Неужели не чуешь?» «Нет». «Ничего, потом научишься». Тем временем мои сокамерники зашевелились. Наверное, Георгий не единственный, кто чуял старшего. Напоминая стадо напуганных баранов, они сбились в плотную кучу, и Георгий последовал их примеру, клинился в толпу и замер. Я решил остаться на месте, от судьбы не убежишь, и спустя несколько секунд увидел, что подземный коридор озарился неярким светом. А затем появился старший, по внешнему виду тот самый, который встретил меня и охранников на окраине поселка. У него не было фонаря или свечи, но с ним был свет. Вокруг его тела, разгоняя темноту, струились белые кольца. Именно они давали свет, и это завораживало. Хотелось смотреть, как гибкие узкие линии, напоминающие лазерные лучи, изгибаются вокруг старшего, на ходу медленно перетекают вдоль рук, ног, головы и туловища, создавая причудливые изломанные картинки. Однако же красивое зрелище. «Пойдем». Я сам не заметил, как старший оказался передо мной. Поднявшись, я последовал за ним, а урод на ходу бросил в толпу моих сокамерников. «Завтра ритуал. Соберитесь силами. Половина из вас его не переживет». Кто-то застонал, кто-то заплакал, а кто-то начал читать молитву. Но я на это внимания не обращал, а двигался вслед за старшим и надеялся, что смогу улучшить удобный момент, броситься на него и сломать мутанту тонкую шею. «Не сейчас», — подумал я. «Когда мы проходили через коридор, который, как мне показалось, готов в любой момент сжаться и раздавить нас стенами». «Не сейчас», — решил я, когда мы поднимались по широкой каменной лестнице. «Не сейчас», — сказал я сам себе, когда мы оказались в комнате, где находились два вооруженных АКСУ охранника. «А вот теперь можно попробовать». Промелькнула мысль, когда мы миновали еще несколько коридоров, вошли в небольшое помещение, напоминающее кабинет, и свет вокруг старшего пропал. Я бросился на врага, вложил в рывок все силы, какие у меня имелись без остатка. Я действовал решительно и быстро, и не должен был промахнуться. Однако вместо шеи врага мои ладони схватили воздух, а потом я врезался в стену. Каково это врезаться лицом в камень? Ничего приятного. Голова закружилась, кожу на щеках содрал в дополнение к шишкам, которые были получены от охотников и сокамерников, добавились новые. Мое тело безвольно скатилось вдоль стены, но почти сразу я услышал приказ старшего. «Вставай!» В его голосе была сила, которой нельзя противостоять, поэтому я поднялся и обернулся. Мне было известно, что нельзя смотреть ему в глаза, и я опустил голову, но он отдал новый приказ. «Смотри на меня! Глаза в глаза!» Подняв голову, я столкнулся с его взглядом и понял, что пропал. Сопротивление бесполезно, в пирамиде он сильнее любого человека. «Отвечай на вопросы», — потребовал старший. Мне думалось, что вопросы будут стандартными, как оказался в чистилище, цель группы, ее состав, кто командир, ну и так далее. Однако старший про поисковую группу агентства «Ваши проблемы» не спрашивал. Его интересовал серебряный клинок. Откуда он и как попал ко мне? Я ответил. Он спросил про Мишаню и островок посреди болот. Затем про то, как я наткнулся на Черноярск. Вот, в общем-то, и все. Интерес старшего к моей персоне пропал. Сопровождать пленника обратно в подвал он не захотел и вызвал охранника, которому велел вернуть меня в темницу. «Шел!» Охранник, очередной богатырь, толкнул меня к выходу и пнул по копчику. Ему было лень меня связывать или как-то ограничивать в движении. Он ничего не боялся и был уверен в себе, а я вновь начал мечтать о побеге. Мы двинулись по коридорам внутри пирамиды, и после выхода оказались невдалеке от источника, который находился от нас в метрах 20 в центре большого зала. Судя по всему, это тот самый чудодейственный родник, возвращающий людям молодость, силу и здоровье. Он был обложен камнями, а рядом на ровной площадке стояли черные мраморные скамейки, и на них лежали голые старшие, которые из стеклянных или хрустальных бокалов пили чудесную воду. 5 существ, все разные и с каким-то физическим изъяном. У кого-то нет ноги или руки, разные лица и формы черепа, но тело каждого бугрилось одинаковыми огромными бородавками и наростами, и от них одинаково веяло силы и злом. Мимо такого зрелища, если видишь его впервые, спокойно не пройдешь, поэтому невольно я вздрогнул и замер. «Шевелись!» – поторопил охранник, и очередной пинок по копчику заставил меня ускориться. Наконец мы покинули пирамиду и вышли на посыпанную битым камнем дорогу. Я был избит, истощен и морально надломлен. Однако я понимал, что у меня последний шанс сбежать. Сейчас или никогда. Завтра ритуал, и я стану еще слабее. Надо рвать когти, пока есть такая возможность. Взгляд налево, колючая проволока и барак. Взгляд направо, вытекающий из пирамиды ручей, а за ним на другом берегу никого, заросли и несколько молодых деревьев. «Если бежать, то через воду», — подумал я. иного выхода нет. Охранник, конечно, может выстрелить и, скорее всего, выстрелит, но лучше смерть от пули, чем мучительные пытки на жертвенном алтаре. «Поворачивай налево», — отдал команду охранник. Я сделал шаг в указанном направлении. Охранник, естественно, тоже стал поворачивать. Вот тут я его и подловил. Толкнул богатыря плечом. Он слегка покачнулся и машинально отмахнулся от меня стволом автомата. Я выиграл 2-3 секунды, не больше, и пока охранник восстанавливал равновесие, я кинулся в ручей.